давали повод и для таких вопросов, и даже для дружеских шуток. Быть может, самое острое, хоть и самое добродушное, принадлежит никому иному, как Резерфорду, любовь которого к Вильсону все хорошо знали. Вернувшись как-то после долгого отсутствия из Австралии, Эрнест на традиционном воскресном обеде в кругу близких произнес нечто вроде тоста в честь Вильсона. «Перед отъездом из Кембриджа, — сказал он, ухмыляясь, — я зашел попрощаться с моим старым другом Ситиаром. Он у себя в лаборатории методично шлифовал вручную большую глыбу стекла. За этим занятием я и оставил его. Первый, кого я увидел, вернувшись после нескольких месяцев отсутствия, был мой старый друг Ситиар, который все еще шлифовал большую глыбу стекла». Этот спич был произнесен в более поздние годы, чем избрание Чарльза в королевское общество. Но характер самого Вильсона и характер его работы были точно такими же, с той лишь разницей, что он еще не сделал своего великого открытия, которое так много изменило в физике и так мало изменило в облике и образе жизни самого автора. Но поскольку это произошло спустя 10 лет после того, как Вильсона избрали в королевское общество, этого срока было вполне достаточно, чтобы странность Вильсона в глазах коллег превратилась в чудачество. Таланту прощают любые чудачества, а простому смертному, даже если он академик, не очень-то. А то, что Вильсон оказался талантливым ученым, подарившим физикам один из могущественных инструментов познания, стало ясно только после того, как в апреле 1911 года в трудах Королевского общества появилась маленькая заметка размером всего в 3 страницы. Она имела ошарашивающий заголовок: «Метод, позволяющий сделать видимыми траектории ионизирующих частиц в газе», и содержала, кроме того, 2 ошеломляющие фотографии, на которых и в самом деле видны следы частиц. Частиц, которые до этого существовали только в воображении исследователей. Собственно, само открытие произошло на месяц раньше, а родилось оно в голове Вильсона еще раньше, в конце 1910 года. Об этом можно судить довольно точно, так как Чарльз вел записные книжки, и вот в одной из них, относящейся к 1910 году, есть заметка, датированная 24 декабря. Она имеет заголовок, что свидетельствует о серьезности, с какой хозяин книжки относился к своим записям. Так вот, заголовок ничего особенного еще не сообщает далеким потомкам, нам, то бишь, получившим возможность заглянуть в тайны творчества благодаря любезности жены Вильсона, которая недавно подарила 52 записные книжки мужа библиотеке Королевского общества. 52 книжки за 45 лет, примерно по одной в год, хотя важна тут не голая арифметика, а прям-таки непостижимая тщательность, с какой Вильсон фиксирует все, что происходило в его научной жизни, от робких идей до окончательных выводов. И вот среди прочих записей, относящихся к первой категории, к робким идеям, мы находим ту, сделанную 24 декабря, замаскированную невинным заголовком «Современное состояние работ в области расширительных камер» и содержащую поистине революционную для физики мысль о возможности видеть атомные частицы. Вот эта мысль. Если предположить, что удастся преодолеть трудности фотографирования, то можно будет увидеть след альфа-частиц, который должен включать в себя центральный стержень из капель, образовавшихся на положительно заряженных ионах, и окружающий этот стержень более рассеянное облачко из капель, образовавшихся на отрицательных ионах. Почему же запись появилась именно тогда, не раньше и не позже? Что это? Игра случая? Или какая-то закономерность? Переход количества в качество, когда сумма долгих раздумий, наблюдений, опытов выливается в конечном счете в новую идею,